но я все-таки скажу. Перед уходом он просил передать, что хотел отомстить только мне, и жалеет о том, что ему пришлось нанести удар и тебе. По-моему, он говорил искренне. «Ах, он еще и сожалеет!» — возмутилась Карина. «А он подумал, что из-за него я теперь не могу смотреть людям в глаза. Как я выйду из дома, если на меня все пальцем будут показывать?» «Все проходит, Кори. Пройдет и это. Сплетни легко рождаются и быстро умирают. Через год об этом никто и не вспомнит. Лучше тебе уехать на некоторое время, а я начну бракоразводный процесс». «Развод? Ни за что, никогда! Это был бы позор для нашей семьи. Никакого развода не будет, пусть и не надеется. Кори, послушай». «Нет, папа. Развод — это именно то, что Джейрду нужно, но он никогда его не получит». «Погоди, бесчестный мститель встретит девушку, на которой захочет жениться, и тут он вспомнит о моей мести. Око за око, зуб за зуб». Глава 16. Гнев Карины был как летний дождь, бурным, но непродолжительным. Он прошел, но остались тоска и одиночество. Карина заставила себя забыть о чудесной брачной ночи. Если она и вспоминала о Джейрде, то только для того, чтобы не дать угаснуть своей ненависти к нему. Из дома Карина не выходила и никого не принимала. Бледная и тихая, она проводила дни в своей комнате, ни к чему не проявляя интереса. Первой забила тревогу Флоренс, потом и отец всерьез встревожился. Если бы дочь продолжала негодовать и проклинать Бёрка, это было бы естественно. Но она стала смирной и безропотной, не вступала в споры, не участвовала в разговорах за столом, не отвечала на письма. За целый день едва произносила 2-3 фразы: «Доброе утро», «Добрый вечер», «Спасибо, папа». Ничего другого Бэрроуз от дочери не слышал. Казалось, Карину подменили. Сэмюэль забыл о собственном горе, посвятив всего себя дочери. Но что бы он ни делал, что бы ни говорил, все было напрасно. Карина не слышала его. То, что она может так трагически воспринять случившееся, оказалось полной неожиданностью для всех. По совету врачей, Бэрроуз хотел отправить Карину путешествовать, но она решительно отвергла предложение. «Бегут только трусы», — ответила она отцу, и снова погрузилась в печальное одиночество. Казалось, ничто не могло вывести отчаявшуюся женщину из летаргии. Дни шли за днями унылой чередой, и Бэрроуз молил Бога только об одном, чтобы его дочь вернулась к непоседливой жизни. Когда же Господь наконец услышал эти молитвы, несчастный отец пожалел о том, что его неразумное желание сбылось так быстро. Гром грянул через месяц после свадьбы. Как-то утром Карина явилась к завтраку, неожиданно бодрая и возбужденная, и сообщила, что уезжает на Гавайи. У Сэмюэля мгновенно пропал аппетит. «Я не позволю тебе!» «Отец, будь благоразумным. Ты ведь знаешь, что не сможешь удержать меня силой. К тому же, кто, как не ты, настойчиво советовал мне путешествовать?» «Конечно, я, но при чем тут Гавайи? Зачем ехать именно туда?» «А почему бы и нет?» «Да потому что там живет Джейрд Бёркетт, человек, который ненавидит нас до глубины души. Мы уже знаем, на что он способен. Неужели ты хочешь снова встретиться с ним?» «Папа, все это чепуха. В конце концов, он мой муж. Или ты забыл?» «Послушай, Кори, главное, что он забыл об этом, и о тебе, и слава Богу, забудь и ты о нем». «Нет, папа, я не забуду своего мужа. Напротив, Я поеду туда и заставлю Джейда вспомнить о том, что у него есть жена».